Утро ничего не изменило в их положении. Едва проснувшись, Дмитрий бросился осматривать то место, откуда они, по идее, появились. Случись увидеть то самое марево, то он схватил бы Ларису в охапку и, не думая, бросив все, шагнул бы в него, не задумываясь. Ничего. С выражением полного разочарования он обернулся к палатке, в которой находилась Лариса. Она уже не спала и, высунувшись снаружи, внимательно смотрела на него. Он ответил на ее немой вопрос отрицательным покачиванием головы. Описать ту гамму чувств, что промелькнуло на ее лице, было весьма сложно. Наиболее ярким из них было полное отчаяние. Уныло вздохнув, она вновь юркнула в палатку и, немного повозившись, вскоре затихла. Да и то, только рассвет. Ночью даже он просыпался от того, что вокруг бродила какая-то живность. Словно мало неудобств на его голову, так чего ж говорить о ней? Вот только поспать у нее, может, и не получится. Ложиться досыпать у него не было никакого желания. Ему вполне было достаточно 4-5 часов в сутки, да еще и урывками. А работать бригадиром на озере, откуда всякому не лень пытается украсть рыбку и при этом отводить на сон много времени, никак не получится. Если будешь отлеживать бока, то осенью ничего не выловишь. Дешевая китайская сеть, поставленная на их озере на 3-4 часа, могла принести больше 100 килограмм рыбы. Оно на фоне более 200 тонн, которые они обычно вылавливают при спуске воды, как-то несерьезно. Но это только одна сеть и за одну ночь. Вот то-то и оно. Так что с июня и по конец октября он был постоянно на взводе. Только изредка, раз в 2 недели на пару дней, в его комнате в рыбачьем домике поселялся директор рыбколхоза, давая ему перевести дух. Вот и перевел. Ему эта рыбалка уже поперек горла, а уж рыбаки, которые к ним на озеро косяками ходят и предлагают даже плату, лишь бы позволили удочки забросить и подавно. Семен, не будучи по натуре охотником, был просто фанатом рыбалки. Несколько раз рыбачил и у Дмитрия. Были избраны нужные люди, которым это позволялось. Вот только их можно было перечесть по пальцам. Однако там ему не нравилось. Нет, клев всегда отменный, а рыбка за сезон вырастает и до 3 килограмм. Но открытая, без намека на тень, продуваемая со всех сторон местность, вносит свою долю неудобств. После того же, как обозначилась рыбалка на том лесном озере, место работы друга для Семена сразу отошло на второй план. Тут не так клевало, но зато попадались поистине гигантские экземпляры, хотя и отдававшие слегка тиной. С другой стороны, для рыбака главное не съесть, а поймать, подсечь, выудить настоящую добычу. Он ведь не на пропитание добывает, а получает удовольствие. Дмитрий без особого энтузиазма поддерживал пожелание друга по отдыху, но, с другой стороны, по-иному провести вместе время не получалось. Тот постоянно был занят, а как только выдавалась возможность, рвался за город. Сдружились они давно, еще со школьной скамьи. Воспитанник детского дома, сын алкоголиков, отбросивших концы в пьяном угаре, и выходец из благополучной обеспеченной семьи. Дмитрий всегда поддерживал своего друга, и не раз ему приходилось пускать за него кулаки. После школы их дороги разошлись, что, впрочем, не повлияло на их дружбу. Семен поступил в престижный вуз, Дмитрий отправился в армию. После дембеля он устроился на работу в рыбколхоз, где проработал несколько лет. 2 года назад директор их СПК взял парня в оборот, и заставил поступить в сельскохозяйственный институт на факультет рыбоводства. Как только Соловьев представил документы о поступлении, Василий Андреевич тут же поставил его бригадиром с подчинением ему 8 рыбаков, самому младшему из которых было 32 года. И он был на 6 лет старше него. По-большому, для детдомовца, судьба у него складывалась весьма удачно. Семен после института подался в строительную фирму своего отца. И дела у него шли просто отлично. Это был тот самый случай, когда сын не то что успешно продолжал дело родителя, но и приумножал его. Объемы производимых работ выросли чуть не вдвое. Каждый второй объект федерального значения, а значит, весьма прибыльный, возводился именно его фирмой. Сегодня он уже практически полновластно распоряжался всеми делами, определяя и перспективы, и пути самостоятельно. Отец только приглядывался и не переставал благодарить Господа за то, что сын стал тем, кем стал. Слишком много негатива вокруг, и слишком много оболтусов, которым родители не могли дать ума, и на четвертом десятке, потому как они ни в какую не желали работать, а были способны только потреблять, причем в немеренных количествах. Раз уж спать уж не придется, то стоит поглядеть, что там с машиной. Мало ли, вдруг этот портал заработает. Бросать машину все же не хотелось. Это был видавший виды старый внедорожник, который он купил по сходной цене и за год успел привести в божеский вид. Во всяком случае, он как нельзя лучше отвечал требованиям самого Дмитрия, способный преодолеть самую непролазную грязь, а ее вокруг озера хватало, в особенности в распутицу. А если еще учесть и то, что директор выделил на его транспорт не такой уж и малый лимит горючего, то транспорт был выгодным приобретением во всех отношениях. Удар все же был не сильным. Не сидела Риса в расслабленной позе, рассуждая о всех недостатках авто, то вполне смогла бы уберечься от удара о лобовое стекло. Погнула бампер, передок и капот. Не без того, но в целом все нормально. Беда была с радиатором. Одна из веток, обломившись, прошила его насквозь, как копье, проделав отверстие диаметром в 3 сантиметра. Но других повреждений не наблюдалось. Сев за руль, он запустил двигатель. Ничего с ним не случится. Он ведь не собирался ездить долго. Так, отъехать на пару метров, чтобы можно было работать. Звук работающего двигателя Дмитрию показался инородным в этом царстве природы. Вот не вязался он с окружающим пейзажем, и все тут. Процесс не занял и минуты, после чего в лесу вновь наступила тишина. Проблем с инструментом не было никаких. Наличие старого автомобиля обязывает иметь необходимое количество инструмента, а уж старого УАЗика и подавно. Он у Дмитрия имелся, и не только он. В последнее время он жил в райцентре, где сумел приобрести однокомнатную квартиру. Все же работать в одном месте, а жилье иметь за десятки километров не так уж и удобно. Так что он продал доставшуюся ему от государства малосемейку, немного вложился и вполне себе купил нормальную жилплощадь, которая к тому же стоила гораздо дешевле, чем в городе. Так что общался он с крестьянами очень плотно. Опять же, все его рыбаки из этой среды, и в селе он бывал очень часто. Одним словом, нахватался. Он и сам не понял, когда в нем начала проявляться эта крестьянская натура и постоянная забота о запасе, который, как известно, карман не тянет. О том, чтобы запаять радиатор, не могло быть речи, так что, вооружившись круглогубцами, Он закрутил порванные трубки и пережал их. Получилось что-то типа алюминиевого тюбика. Понятно, что теперь движок будет греться, но это не беда. Нагреться можно и постоять, зато машина будет на ходу. Закончив с этим, он столь же сноровисто установил его на место. Порядок. Осталось залить воду. Вот уж не думал, что из этого выйдет проблема. У них было два баллона, что устанавливаются на кулеры. И вот на один из них и нацелился Дмитрий. Ну, не идти же в самом деле на озеро, а ручьев поблизости он не обнаружил. Ближайшим мог оказаться тот, что выходил на полуостров, но, судя по направлению, до него тоже было 500 метров. Короче, нет причин, чтобы заморачиваться по этому поводу. Ты чего собрался делать? Ты о чем, Ларчик? Ты зачем баллон схватил? В радиатор залить. А ну, поставь туда, где он был. Завез непонятно куда. Неизвестно, когда отсюда выберемся, а он будет водой разбрасываться. Ларчик, тебе что, голову напекло? Так не должно. Утро еще, да и мы под деревьями. Мы что, в пустыне? Воду не найдем. Это вода экологически чистая. Я из всяких луж пить не собираюсь. Ларчик, я все понимаю, но ты уже перегибаешь. Лучше бы о завтраке подумала. Дмитрий перехватил ручку баллона поудобнее и хотел вновь направиться к радиатору, когда девушка вдруг нагнулась и через секунду выпрямилась, уже держа в руках винтовку, и направляя ствол на него. Ход предохранителя на барсе мягкий, а щелчок едва различимый. Но он явственно его услышал. «Поставь на место, кому говорю, а то...» «А то что, выстрелишь?» «Не доводи до греха». «А ведь может. Она сейчас в таком состоянии, что очень даже может». «Ну, и что делать?» «В традициях лучших боевиков бросаться на нее? Так она не враг. Да и вопрос выеденного яйца не стоит. Просто у бабы ум за разум зашел, вот и бесится. И то на ровном месте оказаться в непонятном дерьме. Господи, и как такое могло случиться?» «Спокойно. Не надо ее сейчас проверять на слабо. Вот так вот назад, к двери багажника, баллон на место. Вот, видишь, красавица, как сказала, так и сделал».